Глава 15. Брат. Стоит ли рассказывать о том, что одному из интриганов вечером предстоял крайне тяжелый разговор со своим вездесущим, скрупулезным братом, пожелавшим узнать правду любой ценой, даже если ради этого придется посадить кое-кого на жесточайшую диету? Винвик сказал: «Неделю без котлет? Месяц». Целый месяц он был готов лишать избалованного спесивого братца чего угодно, если тот откажется ответить откровенностью на откровенность. «Итак?» — Винвик демонстративно засучил рукава, изображая отца в гневе. Уже долгое время братья Набара росли только вдвоем. Отчасти поэтому старший рано начал работать и к настоящему моменту, не имея образования, сделал карьеру, став личным секретарем самого Харви Эттингофа. Принципиального, беспощадного, но временами довольно щедрого и ценящего в людях пунктуальность и моральную стойкость, которые были присущи Винвигу будто с рождения. «Это не я!» Виннистер сидел на диване и нехотя дожидался взбучки от брата, заменившего ему отца и мать. «Кто угодно, но только не он!» Виннистер Набара был готов терпеть издевки, ругань, подколы о его росте и весе, но лишь бы не слышать упреки от Винвига, бьющие каждым словом прямо в цель. Ведь он знал его лучше остальных. Вырастил, дал ему образование и возможность выбора карьеры. По сути, сделал для него очень много, хотя и не должен был. Тетушка Клэпфоди, приходящаяся братьям Набара опосредованной дальней родственницей, очень давно изъявила желание забрать их к себе. Но те отказались, отчетливо понимая, что захолустная деревушка континента никак не сравнится с прелестным курортным городком, где деньги текли рекой, а шансы на безбедное будущее крайне высоки. «Я верю, что зачинщиком был не ты. Но чем думал, ввязываясь в эту историю? Служитель полиции нравов и оказался замешанным в крайне безнравственном деле. Говори, кто и что замыслил против вашей коллеги Эбби в девичестве Кросс? Она была целью или сын моего начальника, м? Пари, это все пари. Мы не виноваты, лишь хотели воспользоваться ситуацией. Кто мы? О ком это ты?» «Ну, один парень из нештатных сотрудников, информатор, Рика Колски и Мат». «Рика Колски? Дочь судьи?» «Она самая». «Час от часу не легче». Пройдя в ярко освещенную гостиную небольшого уютного домика, секретарь устало опустился на диван. «Так Париже. Мистер Роберт Холлин пожелал отомстить Эбигейл за то, что она подловила его жену на измене, и теперь семейной чете придется ходить на судебные заседания к судье Вольф». «А вы здесь каким боком?» Винвик откинулся назад, закрывая глаза. «Свадьба с Сиби. Он так грезил о ней, и сейчас был готов пойти на любую уловку, лишь бы не разрушить долгожданные планы. Ведь она любила его по-настоящему. А он? Он чувствовал себя самым счастливым на свете, едва замечал улыбку на ее соблазнительных устах. Ярко-алая помада, белоснежная кожа, голубые глаза, аккуратненький носик. Белокурые волосы обрамляли поистине прелестное личико. Едва ее увидел, влюбился до беспамятства и больше ни о ком и ни о чем не мог думать. Как он мог угрожать этой женщине, которая побуждала его стать рыцарем, защитником? Тем, кто готов на все ради одной ее улыбки? Рядом с ней от привычной для него сдержанности не оставалось и следа. Она его обезоруживала одной лишь магнетической силой своего обаяния. Задумавшись о будущем, секретарь Эттингофа бессовестным образом пропустил неумелые объяснения брата и потому был вынужден спросить повторно. «Погоди, ты сейчас сказал Мат? Вольф Мадеус?» «Да». «Его родители работают в муниципалитете, в отделе регистрации браков. Мать выдает бланки?» «Да». «Я связан по рукам и ногам», — вздохнул Винвик, устало поднимаясь с дивана. «Но главное, чтобы я больше не слышал, что ты продолжаешь заниматься этой чепухой. Прикрывать я вас не буду, но и слухи по возможности притушу». «Спасибо», — смущенно поблагодарил брат, заламывая руки за спиной. «А как же котлеты?» «Идем поедим. Заодно расскажешь мне, как дело было после всего. Ведь журналисты ушли несолоно хлебавши. Не удалось же подставить Эбигейл под увольнение. Зато начальник наш в ярости. Она пропустила рабочий день и не попросила отгула. Завтра, если явится, он сделает ей выговор». «О, я уверен, Эбигейл расстроится». Винвик подвигал губами, раздумывая. Остановился и обернулся к брату. «А как же свадебный отпуск? У вас ведь практикуется?» Брат лишь лоб почесал, потому что никогда о подобном не задумывался. «Ладно, идем есть. Завтра загляну к вашему начальству и постараюсь уладить вопрос мирно». «А как Рика?» «Никак», — пожал плечами старший. «Откажись и не участвуй. А ими займемся позже, когда слухи поулягутся. Но коллегам ни слова, понял?» «Угу. Вот и славно». Винвик похлопал братца по плечу и подтолкнул его в сторону кухни. «Завтра надо будет дома убрать. К нам скоро переедет моя супруга. Мы с Сибиэлой решили расписаться». «Давно пора, а то мотаешься к ней по темноте», — угрюмо проворчал Винистер. «Страшно мне за тебя. Вдруг однажды не вернешься, а?» «Эх ты, такой здоровый и такой наивный. Неужели я ничему тебя не научил?» «Ты вечно на работе пропадаешь, да по командировкам разъезжаешь. Когда бы тебе?» «И то верно». Разговор в гостиной на том и кончился, и плавно перекочевал в кухню, где братья Набара сегодня задержались дольше обычного, во время трапезы детально планируя завтрашнюю уборку.